Сиротская зима. Пастораль. Как легко угадать, что автор не мужчина. Все ваши фразы запахиваются налево. Владимир Набоков. Глава первая. Почему? Почему она раз за разом оказывалась права, а он, словно нашкодивший мальчишка, глотал вечное, победное «ну, что я тебе говорила?» Терялся, путался в словах и мыслях, пытаясь не возражать. Конечно, куда там, но хотя бы оказаться не в нокауте, а встать, прогибаясь в коленях, цепляясь за канат, мотая головой на бессильной шее. Да, проиграл, всем ясно, и уже судья переложил свисток в левую руку, готовый правую протянуть победителю и поднять под приветственный вой зала, только бы не лежать на холодном и внезапно мокром полу, видя над собой покрасневшее от возбуждения лицо арбитра. И не слышать бьющих сильнее ударов соперника роковых слов. Один, два, три. Лёва тряхнул головой, пытаясь прогнать наваждение, но спина сделалась влажной, а в голове загудело, будто и вправду он был внутри веревочной клетки, а вокруг бушевала разгоряченная публика. По вечной склонности к самоанализу он направил ход мысли в другое русло, желая понять, почему вдруг ему привиделся именно такой образ. Ему, человеку никак не спортивному, бокс, видевшему только по телевизору, случайно, в минутном сюжете, в конце новостей, и никогда после нечаянной коллективной драки в деревне у тети Кати, не поднявшему руку на другого и, по счастью, никогда с тех пор не битому. Но, не найдя ответа, мысль его перескочила на цифры, и он подумал, что цифры, особенно до 10, быть может, суть — самые страшные слова, потому что отмеряют все на свете, а страшнее всего — обратный счет, потому что в конце не всегда старт, а часто конец. А, впрочем, они порой оказываются синонимами. Лёва рассердился. Время утекало, вот-вот пойдет тот самый обратный отсчет, а он, как последний дурак, предается воспоминаниям. Все, пора. Что нужно с собой? Паспорт, свидетельство о браке. Оно осталось в так называемой синей коробке, когда-тошней, от конфет с синей крышкой из бархатной бумаги. Всегда там хранились важные документы, хотя два угла из четырех давно расклеились, и при каждом прикосновении какая-нибудь бумажонка выпархивала из коробки на пол. Но поменять ее? Нет. Где? В синей коробке это было привычно, понятно и непреложно. Теперь синяя коробка скрывалась за запертой дверью, ключ от которой вместе с полосатой пластмассовой пчелкой он положил на стол месяц назад. Этот идиотский брелок, откуда он взялся? Был, как и коробка, частью ежедневного бытия. «Да, значит, свидетельство возьмет она. Я иду подавать заявление о разводе», — сказал Лёва вслух, чтобы встряхнуться. «Я иду в ЗАГС». Но как-то диковато прозвучавшие эти слова не помогли ему подняться с кресла, и он продолжал сидеть, разглядывая узор на плешивом ковре и воображая разнообразные фигуры. Дело житейское, успокаивал он сам себя, и все благородно. Квартиру и имущество оставил жене, собрал чемоданчик и ушел в пространство. Пространство являло собой небольшую комнату в огромной запущенной квартире, которую купил его внезапно разбогатевший институтский приятель, как тот говорил, на всякий случай, вложил деньги. «Квартира в центре всегда капитал», — объяснял Женька. «Хоть офис, хоть жилье». Пока что она стояла почти пустая и использовалась для эпизодических пьяных гулянок или романтических встреч кого-нибудь из многочисленных Женькиных друзей или подруг. Лёва стал первым и пока единственным постоянным обитателем странной квартиры и по этому праву стащил в свою комнату все остатки коммунального быта. Матрас без ножек, ободранное кресло, изящный столик со следами зеленого сукна на столешнице, вероятно, когда-то ломберный, и вышеупомянутый плешивый ковер. За окном шел снег, именно такой, как он любил, тихий, крупный, плавный, который падает скорее горизонтально, чем вертикально, и долго не тает на рукаве. Когда, торопясь и оттого путаясь в застежках, Лёва выскочил из подъезда, он ясно понял, что впервые видит зиму. Не в этом году, что было бы вполне объяснимо. Жизнь его круто переломилась как раз на стыке сезонов, и месяц прошел в полузабытье, а вообще впервые, но не детскими глазами, а будто он, например, африканский негр.